Глава 67. Апсара в подробностях описала тот ужас, который ей довелось пережить. Грязная лапа на ее груди, мужской член, пытающийся ее изнасиловать, и потом вторжение Брюса, который неожиданно влетел в комнату, как ураган. «Без него они бы убили меня», — заверила Апсара Марка. «Не делай из меня ангела-хранителя», — возразил шотландец. «Ты спас мне жизнь. Я не вынесла бы этого позора». Брюс, смутившись, налил в стаканы хорошего виски. «Ну, как бы там ни было, мы с тобой видели этого высокого типа». Апсара показала Марку рисунок, который Брюс считал достоверным. «У нас есть две нити, Ирина и этот парень. Попробуем ими заняться. Это наверняка выведет нас на нужный след». Слуга объявил о визите какого-то иностранца, невежливого и торопящегося некоего Джорджа. По приказу Марка его провели в гостиную в стиле китч, где стояли оштукатуренные скульптуры индусских богов. Агент Ми-6 присвистнул от удивления. «Немного чересчур, но стиль чувствуется». «Надеюсь, ты не собираешься читать нам лекцию по истории искусства?» — поинтересовался Брюс. «У нас не будет времени дружески поболтать за пирушкой. Я возвращаюсь в Лондон. И вы тоже». «А если мы не захотим?» «Ирина Вендераян уехала в Соединенные Штаты», — объяснил Джордж. «Даже речи не может быть о том, чтобы надоедать нашим американским друзьям. Смит хочет лично пообщаться с Марком Водуа. Есть информация о смерти его отца. Больше я ничего не знаю, да это и меня и не касается. Пока-пока». «Минуточку», — вмешался Марк. «Вы знаете этого типа?» Джордж рассмотрел рисунок. «Никогда его не видел». «Присмотритесь лучше», — настаивала Апсара. «Высокий брюнет, мальчишеская расслабленная походка». «Нет, я его не знаю. Хорошей дороги». Агент Ми-6, уже порядком раздражаясь, вышел. «Он врет», — рассудила молодая женщина. «Не нужно обладать сверхспособностями, чтобы это понять», — подтвердил Брюс. «Если высокий парень работает на него, ему придется несладко». «Это маловероятно», — перебил Марк. «В таком случае он бы не вывозил меня из башни молчания. Я ставлю на его конкурента. Например, Америкоса». «Не исключено. Нужно определить эту физиономию. Мы ее подкорректируем и зальем во все наши соцсети. Не будем забывать об этой индианке, которая хотела уничтожить Марка», — продолжила Апсара холодно и одновременно спокойно. «Она тоже подчиняется тому, кто отдает приказы, то есть настоящему убийце моего отца и святого Джона. Если мне удастся добраться до Ирины Вендераян, я ей ничего не прощу». «Возвращаемся в Лондон», — решил Марк. «Там я окончательно поправлюсь, и мы с новыми силами примемся за наши поиски. К тому же мне любопытно услышать, что скажет Смит. Ты не будешь против остаться у меня дома, Брюс?» «Знаешь, я и особняки, особенно английские. У меня есть довольно удобная комната для гостей. Тебе понравится?» «Окей, окей. Мне нужно позвонить Примуле». Апсара провела по волосам Марка. «Я хочу задать тебе вопросы влюбленной идиотки. Спал ли ты с Ириной? Вспоминал ли ты обо мне, когда думал, что умираешь? Смог бы ты жить без меня? Но твоя броня слишком твердая. Из-за нее ты остаешься глухим к моим вопросам, и так, наверное, даже лучше». Марк закрыл глаза. «Ирина — роскошная девушка, очень умная. И она может соблазнить кого угодно, включая меня. Она водила меня за нос, чтобы выполнить свою миссию. С Ириной я чуть не достиг вершины глупости. Но она не позволила мне спать с ней. Любовь — это не для нее. Обманывать, унижать, наслаждаться зрелищем умоляющего мужчины, отупевшего от желания, — это гораздо веселее. И она неплохо порадовалась. Ее единственная ошибка — это то, что она меня не убила. Но отец советовал мне не хвалиться успехами и извлекать пользу из ошибок. У меня ничего больше не осталось, кроме тебя. А эта тигрица хотела тебя сожрать. Нужно избавляться от пожирательниц мужчин. В худшие времена в Камбодже я научилась охотиться». Она положила голову на плечо Марка. «Я отказался умирать, Апсара, и думал только о невозможном стать птицей и улететь из этого ада. У меня не было последних мыслей, потому что путешествие осталось незаконченным. Жизнь оказалась сильнее отречения, и эту жизнь, или то, что от нее осталось, я не проведу без тебя». Апсара расстегнула белую рубашку Марка. Ему еще не нужен был слуховой аппарат, чтобы ее услышать, и броня начинала спадать.